Примерно как с предыдущим, только засаживание на этапе погрузки и пропуск тотального обирания. Чтобы уцелело два броневика, я думаю, подберу водилу для Канона повыше и спровоцирую у него нестерпимое желание освежиться, поделился умник своими набросками, сочиненными на марш-броске к звездолету. Все предыдущие дни Шиноби целиком сосредотачивался на чакре и силе. Мы думали, Эзра, ты на эту пару недель заделался сталкером, вставила Гера, пока кислый Канон морщил лоб. Ну, это же командные приключения, а в одиночку я загорал, медитировал от зари до зари, намывал золотой песок, с палкой отрабатывал приемы, тогда мельком подсмотренные у Кайбер кристалла светового меча. Еще лазание по крутым горам и занятия с глиной, этот податливый материал практически идеален для освоения силовой ковки, откровенно сообщил Эзра о развлечениях в перерывах между подходами к основному делу. Естественно, Шиноби умолчал про тренировки тех же водяных и ледяных драконов, в ходе которых он и обнаружил речной приток, проложивший себе русло через золотую жилу, и богатейшие донные отложения. «Молодчина, Эзра, обработанные тобой сварные швы хорошо получились», натужно признал Канон, за две недели тщательно перепроверивший и поправивший. В храме джедаев Юнлинка и Лебдьюм отрабатывал силовую ковку со специальным пластилином, а смекалистый подросток запросто нашел природный аналог, да еще золотишко намыл себе. Канон готовился к новым уколам в его самолюбие, но все равно неприятно. Для дальнейшего обсуждения надо решить, либо мы тут занимаемся темой руин предтеч, либо возвращаемся на Лотал. Кто за первое? Никого, Эзра, а ты почему не хочешь? Поинтересовалась Гера, мурыжа Ликку. Ну, как я понял, наша миссия в помощи ныне живущим, а не личное обогащение, сказал подросток, довольный пониманием остальных, разделяющих это мнение. Вот теперь атмосфера в группе была хорошей, впору уверовать в отличную перспективу. Тогда взлетаем. Конкретику с операциями обсудим по пути, подвел итоги капитан. Полетели. Эзра, где ты оставил тот ящик? Спросила вставшая Гера. Подарок не отдарок, уклонился Шиноби, не собиравшийся распространяться о запечатывании полного золота ящика. Как хочешь, закрыла тему пилот и направилась в рубку, качая ликками. Зеп уже раскрыл рот, как его посетила мысль, что теперь он может остаться без соседа по каюте. Лупоглазый лас отглянул на командира, понятливо моргнувшего. «Эзра, как распакуешься, приходи ко мне в каюту, обсудим приемы силы», поднялся с места Канон, тоже желавший раскрытия тайны хранения вещей, но еще больше хотевший снять с Галакрона блокировку, наложенную мастером джедаем Дипой Биллобой и как-то обойденную Эзрой Бриджером, чего до сих пор так и не смогли сделать ни Кайлебдиум, ни Канон Джарус. Уже готов, подросток бодро слез с ховеркресла, по нажатию кнопки самостоятельно отлетевшего к своему зарядному крепежу у технологичного пульта. «Твоя каюта по-прежнему с Зебом, ученик», — заметил капитан, гася энтузиазм. «Выучил урок, что звездолет не мой дом и никогда им не будет», — честно и жестко сказал Эзра, вновь столкнувшийся с реальностью, как земля с пуду банты. «Чего ты опять взъелся, Эзра?» — озадаченно прохрипел прямолинейный Зеб. «Эй, ты же тогда согласился со мной, Эзра», — туманно сказала Сабин. «А сейчас на попятную, ну, меня, порой, трудно понять, даже мне самому», — почесал затылок подросток, скривив рот. «Взъелся потому, Зеб, что не успел сюда вернуться, как на меня снова давит раскрыть секреты. Сабин, семья одно, а дом другое. Что опять тут за разборки?» — вернулась недовольная Гера, нахмурившись. «Ничего, мэм, я просто, объясняю свою позицию», — мигом выкрутился Эзра. «Давай, объясняй, интересно узнать». Взыскательная Сабин сложила руки на груди, что смотрелось грозно с учетом ее вышколенной осанкой принцессы. В моем понимании дом – это куда хочется возвращаться, а не потому, что больше некуда или работа привязывает. Выдвинув тогда те пять условий, я попытался вообразить призрак своим новым, пусть и временным, но все-таки домом. Потом раздобыл на все это средства, но согласился с приоритетом оружия, защиты, реактора. На станции Азисис были и вездесущие батончики, и простаивающие спортивно-тренажерные залы, но никто из вас не проявил инициативы докупить их на призрак или вложить личные средства, а я из чувства семейности не стал загребать все под себя, купив удачно подвернувшуюся глушилку, прикольные ховеркресла и уже прижившиеся в общих местах смарт-мониторы. Махнул он правой рукой в сторону висящего на стене экрана с голофотопамятного всем спектром острова в экватории. «Как же ты так вообразил дом, если свою коллекцию шлемов держишь в ящике», — гнула свое Сабин, обиженная из-за своего граффити и вообще из вредности. «Ну, Эзра пристально глянул на Зеба. Я еще в первую ночевку тут обратил внимание, что сосед тревожно спит. Ранее читал о Ласане с другими такими же и подумал, что не стоит развешивать мои трофейные шлемы в нашей каюте, иначе они будут постоянно напоминать Зебу о трагедии, и место отдыха превратится в душегубку», — миролюбиво говорил подросток. Предвосхищая вопрос о нынешнем времени, продолжил: «Вот сейчас я вернулся, надеясь, что домой к некоторого рода семье спектров, но вместо добрых ожиданий с маломальской заботой и вежливым интересом к прошедшим дням с обоюдным дарением сувениров или угощений я сразу попал на деловое совещание. Понимаю, что все мы разные, что я хочу побольше и побыстрее, что неизбежны разочарования и огорчения. Мне иногда хочется надеяться на лучшие, но я же не могу один считать призрак домом, когда даже владелица звездолета обжила место работы лишь этим ротанговым креслом, а у Чоппера вовсе своего угла нет, бедняжка сиротливо жнется по розеткам». Гера закусила губу, опустив очи долу. Синдула хотела бы возразить, но нечем крыть, как оказалось. Тихо имитировавший подзарядку дроид согласно запеликал, алчно потребовав себе каюты один из грузовых отсеков. Остальные тоже прониклись неудобной и нелицеприятной правдой, однако именно такого рода реакция экипажа подарила оптимисту новую надежду. Вот только призрак для Эзра уже в любом случае останется лишь в качестве временного жилья, ну или чужим домом, где он гостит. Лотал, вот родина Бриджера, там и должен находиться его дом. Спасибо за разъяснение, Эзра. Ты прав, а я вспылила, извини, попросила прощения Сабин, прекрасно слыша сбившееся дыхание соседа, в последнее время ставшего чистоплотнее, но и жестче. «Идем, учитель, сейчас, я еще раз всем скажу, тасикская техника не внушала новое, а распаляла имеющийся негатив. Я блокирую ее воздействие на себя и окружающих меня, но гашение уже наступивших последствий – это личное дело каждого. Идем, ученик, Эзра», – окликнула Гера рядом проходящего и дерганно сунула руки в карманы, чтобы не огладить, пометуя об утре его ухода из свертываемого лагеря. «Я считаю, что не вещи делают дом домом, а жители. Мне не к вещам и стенам хочется возвращаться, а к личностям и символам. Для меня семья и дом – синонимы. И праздничный обед я уже приготовила, просто хотела сделать тебе приятный сюрприз». Подросток покраснел от всего сразу. «Ясно, спасибо, Гера, я обязательно осмыслю эту мудрость». Эзра постарался сказать это серьезно, но все равно стушевался. «Кнан, не пытайся улизнуть. Я еще раз всем скажу, пока ты бессознательно висел в бакте, Сабин дружелюбно пообщалась с Эзрой. Зеб признал тебя вождем, вот и раздражается. А у меня часть мозга в ликках, восприятие мира отличается от человеческого. И я тебе отвечаю, через плотину твоей воли перехлестывает пуду. Веду ученика на соответствующий урок. Вдвоем мы справимся с атаками. Хотя двери в каюту закрылись, Шиноби, оставивший в кресле Хьотан Дзюцу снежинки звукового сенсора, все равно расслышал. Эх, такой милашка, так и затискала бы. Взгрустнула Гера, на что Сабин и Зеб по-разному фыркнули. Замороченный Канан не обратил внимания на румянец Эзры, в своей манере указав рукой и коротко бросив: «Совместная медитация, переждем». Пацан не собирался следовать примеру взрослого, плюхнувшегося в повсеместно распространенную позу медитации прямо на полу каюты. Эзра молча и нагло запрыгнул на верхнюю койку с какой-никакой мягкой прослойкой. Канан хотел вякнуть замечание, но заметил изукрашенные белыми имперскими шлемами черные носки и покосился на оставшиеся на полу ботинки, просто громко и протяжно выдохнул. Взрослый 5 минут не выдержал. «Эзра, как ты защищаешься от насылаемого влияния? Кто тут ученик?» Ехидно и свысока заметил Шиноби, при помощи чакры пользуясь аналогом чревовещания для подачи звука от дверей, чтобы поколебать Канана, не нарушая собственного размеренного пульса и дыхания. «Прекрати ершиться, Эзра, мы оба учимся, колись, иначе обоим не сдобровать». Глыба, обтекаемая ветрами, тем же способом, но уже серьезным тоном, на самом деле на него никакого враждебного влияния не оказывалось. Как верно подметила Гера, просто у Канана перехлестывало, а Эзра еще на сварных работах приноровился уклоняться. «То-то меня сдувает», — удрученно ответил напрягавшийся недоджедой, еле справляясь с опосредованной атакой ситха. «А когда пользуешься силой, то как дуновение. Во сне, капля в море». Мужская гордость стенала и стонала, загибаясь до принятия мысли передать голокрон, которым сам не мог пользоваться во всей полноте, однако по принципу взаимности. И Канан высказал утверждение: «Ты противостоишь внешнему фактору внутренней силой. Научишь меня?» Эзра был готов к подобному. «Тебя нет способности генерировать внутреннюю силу. Как для манипуляций с внешней силой необходимо наличие в каждой клетке организма тысяч мидихлориан. Насколько я понимаю, для того же ускорения восприятия и движений ты внешнюю силу применяешь для наполнения себя таким образом, что исподволь стимулируешь естественную выработку внутренней силы. Вполне допускаю, что внутренний продукт является просто одной из частных разновидностей единой силы. Допустим, как ты противодействуешь?» Крайне сдержанно спросил Канан, напрягаясь под давлением ситхского приема силы, погружающего во тьму. «Же сказал уже, мимикрирую под стихию, никакого силового противостояния. Камень, ветер, вода, есть еще огонь, молния и производные стихии. Молнией пользуются ситхи», — резко и зло отрезал Канан. Ли, Эзра просто не смог удержаться от того, чтобы сложить двумя руками ручную печать концентрации и высвободить из кончиков пальцев тонюсенький волосок ниндзюцу молнии ученического иеранга. Ай! Ужаленный Канан мгновенно подскочил, ощетинился активированным световым мечом и едва ли не прорычал: «Ты пал на темную сторону, ты испугался малюсенькой молнии!» Ехидно улыбнулся подросток, не спеша разымать ручную печать. Наоборот, выпустил еще одну ломаную ниточку. Джарус мигом дернул световым мечом, электричество растворилось в плазме. «Прекрати, Эзра!» — с искаженным лицом прорычал Канан. «Мне, не, до, шуток, ты, применил, молнию, силы, ситхов. Это обычное стихийное преобразование. Непоколебимый шиноби проявлял дюжую выдержку, следуя своему плану и внимательно глядя на то, как развезло недоученного джедая от всего лишь косвенных действий опытного ситха. Для единственного шанса, напряженно готовя силовые хьотан-дзюцу, взапревший Эзра с кажущейся непринужденностью и спокойствием принялся заговаривать зубы, заодно себя погружая в трансовое состояние. Такое же электричество, как из энергороготки или электрошокера Чоппера. Прямое высвобождение силы в форме той же молнии силы или другой стихии невероятно сложно, а результат воздействия вредоноснее и разрушительнее, нежели первичное изменение природного свойства с последующим приданием формы. Например, вот так. Все равно это было неизбежно и справедливо после откровенных стараний Канана, на которые Эзра не умел отвечать точно так же, но именно поэтому и лично заметил истинную причину неурядиц, как тьму насылали. Тщательно подготовившийся шиноби исторг изо рта змеевидную струю воды, погасившую световой меч с одновременной трансформацией в густой пар, заволокший каюту непроглядным туманом. Силовое давление на Канана реально исчезло, а туман получился приятно мягким, теплым, голубовато-люминесцирующим. Чего не увидел и не ощутил дезориентированный Канан, так это, во-первых, как Бриджер сделался натуралистичным отражением Джаруса. Во-вторых, как елика, возможно напитанная силой, вогнутое ледяное зеркало через миг от начала распространения тумана физически и метафизически прикрыло Эзру, почти две недели учившемуся качественно подделываться под козла. Предельно напряженный и сосредоточенный шиноби умышленно подставился под грязную атаку и с демоническим фокусированием отразил подлость обратно. Это должно было отбить всякую охоту повторять столь коварные нападки. Шиноби две недели напряженно готовился. «Ну как?» «Полегчало», — сделанным спокойствием спросил Эзра, в родном тумане донося свой голос до адресата. «Мой туман сокрыл нас в силе, враги сейчас сами захлебнутся». «Да», — не в попад ответил обескураженный Канан, не видящий ничего дальше своего носа. «Хех, а ты тоже предрасположен к стихии воды», — довольно произнес Эзра, распознав факт по известным ему критериям. «Подобное к подобному». Добившись своего, шиноби постепенно прекратил дзюцу, расслабился и рассеял туман в ноль, хотя сложились идеальные условия для. Мамачи Забуза состоял в анбу страны воды, спецназ по местному. Все знания капитан вложил в свое живое оружие, включая гендзюцу для допроса. У Хаку хватало умений в гендзюцу лишь на простолюдинов. Эзра часто и по-разному применял иллюзии на имперских клонах и навострился пользоваться так, что даже усовершенствовал тайдзюцу, успешно используя разработку для вырубания и стирания кратковременной памяти у солдат, например, как у торжища Визагой при ограблении военного конвоя. Для применения гендзюцу гипноза Эзра Бриджер сдержался, преодолев соблазн легкого пути. Не зря говорится, через тернии к звездам. Просто глупо гробить все старания и муки, Это вообще предательский выпад в спину доверившемуся. Хорошие парни так не поступают. Ты раскрылся, я раскрылся, а теперь немедленно начинай учить меня манипуляциям с силой, Кнанджарус. Или я реально сведу тебя с ума выуживанием знаний прямо из твоей крашеной башки, твердо произнес взрослеющий подросток. Лихо ты, мужчина выразил впечатление сразу обо всем. Достало, пасмурный Эзра откинул челку назад, скрепив волосы чакрой. Хорошо, вернемся к тому, с чего начали, медитация. Слово бейсика немедленно мы оба понимаем, как сию секунду. Колюче сощурился подросток. Ученик, перед началом успешного обучения силе нам вместе надо настроиться на нее, в спокойной обстановке, доверяя ученику. Кнан пытался мягко указывать, остро нуждаясь во времени на смывание наваждения и осмысление произошедшего, от которого все вокруг посветлело так, словно бы кто-то повернул тумблер светлой стороны силы и мигом разогнал тьму, липкую и вязкую, обволакивавшую незаметно. Эх, понурился парень, являя высшую степень терпения и понимания. Всего примерно четверть часа, и вот долгожданное занятие. Первый настоящий урок прошел в полном соответствии с желаниями Эзры. Без всякого косноязычия учитель четко и честно объяснял все своими словами, сугубо по приемам силы, как гранд-мастер Сатильшан тогда начало с конкретной практики, отложив теорию на потом. Получилось довольно познавательно и полезно, по крайней мере, прилежно старавшийся учиться Эзра прояснил для себя множество нюансов. Оба человека проявляли терпение, понимая, что непринужденной обстановке еще долго маячить на горизонте и что успех тут целиком зависит от них самих. Эзра не только со льдом и глиной занимался силовой ковкой. Дабы привнести в занятия больше смысла и пользы, шиноби стал превращать каменные заготовки в перстни, размазывая фактуру кольца под древесину и соединяя с хрустальным верхом, чтобы наглядно видеть диффузию веществ по примеру застывших в льдинках лягушек или насекомых в экзотическом для лотала янтаре. Разумеется, презентабельного вида своих тренировочных подарков шиноби добился при помощи инструментов и чакры. Как напоминание о зиме, перед началом обеденной трапезы Эзра торжественно вручил Канану самодельный сувенир с заснеженно-синим камнем, как распустившемуся цветку, выполненный в нежно-розовых тонах кристалл с подснежником оставленного позади мира Эзра вручил Гире. Как готовящемуся раскрыться бутону, пунцовый подросток вручил девушке перстень с кривым стебельком средь более-менее квадратных небоскребов. Как символ круговорота жизни, Ласату достался сумеречный перстень со остроконечными пиками и множеством белых точек-звездочек. Как рожденному из руды, нанизав на манипулятор, Чоппер, ты станешь самым блатным остромехом в галактике, Эзра сразу пояснил дроиду, что этот подарок не насмешка над пимпой его антенны на макушке. Вау! Дроид повторил звук удивления за всеми остальными спектрами, хотя на языке дроидов это можно было счесть отменным ругательством. Для обеда Гера расстаралась с пятью переменами изысканно поданных блюд. На десерт торт с бутылочкой сладкого зеленого вина рилотского производства, Эзри тоже бокальчик. Вкусная трапеза прошла в приятной атмосфере с подборкой сделанных сабингалов от совместной жизни и подобранной герой мелодией. День прошел тихо и мирно, ознаменовавшись теорией на занятиях с объяснением влияния силы на электронику и механизмы. Правда, Эзра и без того уже уловил суть. Представлять устройство продолжением себя и управлять ими как частью себя, думая не о сокращении мышц для достижения результата, а о конечной цели, начиная с простых, как, например, открыться или повернуться. Весь оставшийся путь в сектор Лотал прошел в этом позитивном ключе. По итогам обсуждений призрак прибыл в Горилл-Сити, полста кредитов ушло в оплату двух суток стоянки на открытой площадке окраинного космодрома. Как раз время для возврата к привычному суточному распорядку, для сбора информации и проработки конкретных планов ближайшей операции, для посещения контины с целью в большой и шумной компании забулдык отсмотреть гуляющие по галанету ролики с инцидентом в штабе Лотал Сити и дружно нажраться в стельку по данному курьезу. Эзра же приценился к черному рынку и наведался в один из местных ломбардов с владельцем из расы Ксипта для обмена на кредиты нескольких килограммов из кучи намытого золотишка. Безналичные деньги, не отходя от кассы, перевел на созданный по советам Ферпила анонимный прокси-счет однодневку для последующего раскидывания по кошелькам, предназначенным для оплаты разнотипных галанит покупок. У Сабины Чоппера, как дежуривших в первый день, первым выдалось маленькое приключение. Дроиду повезло в боевых условиях поупражняться с новой системой охранного периметра с понатыканными в корпусе и замаскированными под огни ствольными энергороготками. Чоппер азартно отстреливался от майнаков. Эта похожая на крылатых ящериц кремниевая форма жизни с зубастой рожей червя питалась энергией и кремнием, прогрызая себе путь даже через обшивочную дюрастель. Два реактора и кабельные жилы внутри призрака являлись для этой кремниевой формы жизни лакомой добычей. Вот эти существа и полезли с зараженных ими посудин, а Чоппер то ли героически отбивался, то ли сумасбродно подкармливал выводок майнаков. Зато Сабин не зевала, бластерными выстрелами взорвав твари и заработав призраку две с лишним недели бесплатных стоянок в этом дешевом космодроме. Подню за тварь. Быстро управившийся со своими делами Эзра сам напросился дежурить во второй день, пока остальные спектры обставляли дела в столице Горилла. О, Шиноби прикинул тактику со стрельбой из экспериментальных энергоиглометов, подумал про легенду с применением корабельных запасов воды для обездвиживающего замораживания кремниевой жизни изнутри и снаружи с целью последующей продажи ледяных блоков с монстрами каким-либо ученым, готовым платить за обезвреженных майнаков кругленькие суммы кредитов. Увы, все маршальские планы мегаджедая разбились о палящие светило и носимую ветром пыль. Слишком велика угроза от этих примитивных зверушек, размножающихся делением и быстро обгладывающих звездолеты, горе спасателям или мародерам. Просто один или несколько кораблей из десятков на этой стоянке недавно побывали в перестрелке, скрылись в астероидном поясе, естественном реале обитания майнаков, оторвались от имперцев и прибыли в Горилл-Сити с ненароком подхваченной заразой, что лишний раз говорит о контингенте этого окраинного космодрома. Зато у Эзры появилось время весело поиграться с ховеркреслом и подумать о том, о сём. Пока что Шиноби снимала информацию с вырезанных из R2-D2 штуковин обычным для себя образом, заодно активно тренируясь в применении чакры в сочетании с силой. Пока он еще готовился точно определить тип резервной памяти, к которому надо будет раздобыть соответствующий считыватель. Эзра сам обозначил сроки в 1 или 2 года. Использование данных Эбейли органа будет означать готовность выступить с ним единым фронтом. Конечно, часть сведений банально устареет, но и заявленная цель в оценке – взгляд со стороны. Подход к зачатку Голокрона вообще должен быть деликатно хирургическим, с уровнем мастерства по данной теме не ниже создателя Энакина Скайуокера, иначе велик риск потерять все одним промахом. Эзра, идем, я нашел прекрасный подвал. Подвалил к трапу радостный Зеб, пока еще не успевший выразить мелкому приятелю всю благодарность за то, что, как вчера скромно выразился Кнан, инквизитор просто надорвался. Задумавшийся подросток моргнул, заметив вдали сладкую парочку. На корабле тесно махаться, Эзра, тут неподалеку. Идем, вскочил легко согласившийся подросток, успевший заскучать на посту. Кстати, Гера хочет завтра перегнать призрак в ангар на техобслуживание и чистку. А на какие шиши в док? Капитанские. Ау, шеф больше не копит на личный звездный разрушитель, гы-гы, кто ж его знает. Зеб скабрезно хмыкнул, покосившись на в припрыжку идущего рядом с ним Эзру. Отлично. Заложив руки за голову, Эзра даже стал насвистывать. Позиции Канана и Зеба прояснились. Осталось дождаться организации тренажерного зала с горой батончиков, и жизнь на звездолете станет почти домашней, а вообще хотелось бы медовой. Примечание к части. Подарки представлены в иллюстрациях. Интерлюдия 8. Злополучный итог. Один напряженно сидел на стуле. Не менее напряженный второй стоял за спинкой и елозил скрюченными пальцами, лохматя белобрысую голову первого. Инквизитор, как обычно, сдернул агента и внезапно, начав очередной сеанс удаленного воздействия, как усматривал в силе. За много дней практики процедуру отработали до автоматизма. Оба выматывались. Оба считали это занятие успешным. Сидящий внезапно заорал и потерял сознание, мясным мешком свалившись на пол. Стоящий вдруг распахнул глаза, ярко зажегшиеся расплавленным золотом. Издав жуткий возглас, инквизитор активировал оба красных лезвия своего светового меча. С помутившимся сознанием и мощью ситха он набросился на клона штурмовика, вбежавшего на крик и тем спасшего жизнь бессознательного Александра Каллуса. Обезумевший гранд-инквизитор кровавым вихрем понесся по бесконечным коридорам штаба, рубя все живое направо и налево. Через минуту его вакханалии включилась сирена, закрылись переборки и заработали турели активной защиты, став поливать силовика плазмой и взрываться от отраженных им выстрелов. Красные световые мечи вскрывали металлические створки, как столовый нож режет сыр. Выгаданного затворами времени хватало, чтобы отвести персонал. Рядовые штурмовики пытались устраивать заслоны, но расправа над ними лишь распаляла безумца с перекошенной гримасой бешеной ярости. В ход шли все более мощные средства типа минных заграждений и облаченных в тяжелые доспехи клонов, но свихнувшийся инквизитор с гоготом рубил всех в капусту, круша и разоряя все без разбору. Очередной поворот стильного коридора штаба, где вентиляция пока успешно справлялась с черной дымкой пожаров. Очередной взвод штурмовиков со скорострельными винтовками, парализаторами и поставленными на треноги пушками. С омерзительным хохотом гранд-инквизитор принял шквальный огонь на меч с двойным световым лезвием, раскрученным на манер пропеллера. Поток бластерных выстрелов и круговых волн парализации разлетелся хаотично, корежа стены и гася освещение коридора. Внезапно пылающий безумием взор сощурился, а ладонь левой рука коснулась пальцев держащей меч правой и ветвистая алая молния извлекла адскую симфонию из живых труб штурмового органа. Несколько отводков молнии силы хаотично оставили на полу и стенах явственные борозды, атипичные для обычных электрических молний. С упоением смертью сумасшедший силовик начал поднимать захватом силы полуживых и трупы, чтобы вскрыть световым мечом себе на потеху. Комендант резко нервно трясся травинкой в ураганном ветру, вместо руководства командным центром. Зато выращенные в колбах полковники Джимми и Сирлот беспристрастно раздавали приказы, неустанно тыкая в голографическую модель штаба. Целые секции спешно эвакуировались, иногда не успевая из-за того, что непредсказуемый ситх то кидался вскрывать бронь дверей, то прыгал в лифтовые шахты, всюду учиняя чудовищные повреждения, и силой корежа, и мечом бороздя. Очередной поворот. Засевшие на развилке отделения огнеметчиков по замыслам офицеров должны были воспользоваться узостью коридора, слаженно надавив курки. Истерично гагача, гранд-инквизитор выставил правую руку вперед, сдержав ревущее пламя, от которого плавилась металлическая отделка коридора. А потом палач совершил левой рукой толчок силы, спалив солдат, более того, раскрутил свой световой меч и зверски нашинковал останки, специально пройдясь по обеим группам. Лежать бы штабу в руинах, если бы один из имперских офицеров не заглянул в кабинет, откуда все началось. Едва приведенный в чувство агент дико заорал и набросился на несчастного клона с голыми кулаками, абсолютно не чувствуя боли и не остановившись, даже когда сорвал шлем и забил до смерти. Очнувшийся агент послужил для настроенного на него инквизитора отводящим клапаном. Через несколько минут демонический угар развеялся, породив среди окружающих имперцев неконтролируемые приступы агрессии, повлекшие за собой еще десятки жертв и разрушений по вине рядовых контрактников, спятивших от кровавой мистики ситха, жнеца смерти. Штаб еще долго лихорадило после инцидента, который не удалось замять внутри имперской структуры. Кто-то слил в Галанит кошмарно впечатляющие сцены с видеокамер наблюдения. Круто подставленному гранд-инквизитору пришлось срочно покинуть сектор Лотала, и пострадавший Каллус тоже избежал каюты с белыми мягкими стенами. Глава 25. Полный успех. Знакомые все лица, Йогерлист, засветившийся в голоэфире голым с винтовкой. У незадачливого интенданта прибавилось дутой спеси, но теперь такое поведение этого имперца у торговцев за прилавками вызывало вместо страха и подобострастия лишь еле сдерживаемый смех. По ведроголовым ничего нельзя было сказать, зато радиоэфир пестрило именами и жаргонными словечками. Эзра, так сказать, в поле убедился в полной оправданности своих высоченных трат на станции Джанкфорд. Он помимо тишины спектрального слушал сейчас еще и два канала конвоя, водителей и штурмовиков. Таково уж роковое стечение обстоятельств. Возвращение призрака на Лотал, сохранившийся протокольный график, пасмурная погода в районе Централи Катал. Они мочатся за углом, скривился Кэнон, констатировав неучтенный фактор. Хаем, нахмурился Эзра, рядом лежащий на крыше и наблюдавший за погрузкой. Можно своровать униформу со склада, также шепотом предложил напарник. Успеешь, Эзра, можно применить водяной камуфляж, но тогда в грузовике ты, Кэнон, а я беру офицерский, предложил Шиноби, изначально готовивший именно этот вариант вместо переодеваний в освежители, которые в поте лица отрабатывал Кэнон. Хе-хе. Ну, конечно, водяной камуфляж сразу все-все прояснил. Кэнон не сдержался от привычной ему насмешливости. Ну, конечно, в тон ответил подросток, довольный, что это всего лишь подтрунивание, а не сарказм или едкая издевка, имевшие место под осадой ситха. Эзра вновь проигнорировал намек поведать о своих знаниях и прошлом учителе, на которого подросток тихой сапой списал все свои умения, реально с благодарностью и ностальгией вспоминая веселого Ферпила. «Значит, ты вырубаешь водилу и надеваешь на меня свой водяной камуфляж, я спокойно занимаю место за рулем и далее по плану под твоим камуфляжем?» Напарник честно попытался придать голосу серьезности, ибо начинало пахнуть авантюрой. «Верно», — кивнул Эзра, не особо утруждаясь в сдерживании лукавой ухмылки. «Ты мне потом все объяснишь». «Ничего подобного. Тебе все объясняю, Эзра. Так и все, ты пообещал это, а я нет. У меня есть способности, у тебя нет. Мы договорились быть напарниками», — гнул свое командир, более скрытный. «Ты забыл, как Зеп и Сабин были твоими напарниками, и я честно поделюсь с учителем своим секретным умением, ожидая от учителя нормальных уроков силы». «Туши», — нехотя сдался Кынан на справедливый упрек. «Пора внедряться». «Иду», — согласился Эзра и вернул ухмылку обернувшемуся на него напарнику. Разумеется, Шиноби спустился с другой стороны здания, воспользовавшись тенями и моментом для становления невидимым. Крадучись, добравшись до загружаемого броневика, незримый Эзра юркнул в открытую дверь. Лотельские контрактники судачили о прошлом грабеже конвоя, про простоволосившихся бойцов и про случившуюся всего несколько дней назад инквизиторскую бойню в штабе, не веря официальной версии о зачистке предателей, готовивших террористический акт. Мышка, кошка, волк, сова, этот, вроде, водила наугад посчитал повелитель воды и аккуратно поднес правую руку к области ключиц прямо под подбородком шлема. Немного воздействия суитан дзюцу, и вот человек с пересохшим ртом утоляет жажду водой, пропитанной чакрой. Вскоре жертве приспичило. Водила вышел, где водяной камуфляж. Кнан поторопил Эзру, открыто подползшему к напарнику, сменившему место дислокации. Сейчас Шиноби изрыгнул аморфного водяного клона Хари в крышу. Фу, а покультурнее нельзя было научиться создавать воду? Неприязненно вопросил Кнан, аж передернувшись, с омерзением глядя на то, как выблеванная вода обволакивает его. Это как под нами, что ли? Поддел Эзра, кивнув в сторону идущего оправляться. Готово? Прыгай, я следом. Цыкнув, не видящий себя со стороны Кнан с гримасой величайшего скепсиса привычно воспользовался силой и плавно опустился за спину имперца. Едва мужчина скрылся, Эзра вернул себе невидимость, основанную на совсем другом ниндзюцу, нежели импровизация с натягиванием клона на Кнана. В водяном скафандре Кнан чувствовал себя скованным так, словно некто крепко обнял его и встал над душой, дыша в спину. Через пленку головного пузыря аквалангист внимательнейшим образом пронаблюдал, как рядом мелькнул едва различимый силуэт Эзры. Пацан совершивший удар в затылок по шлему имперца сразу, как тот приготовился пустить струю. Голова жертвы резко наклонилась вперед, словно бы навстречу едва заметной волне со стены. Кнан воочию узрел, как второй водяной камуфляж в мгновение ока обволок бессознательную жертву и сделал невидимой. «Поговори», — настрою голос, как у него, раздалось откуда-то сбоку. «Куда денешь имперца?» — произнес Кнан, видя, как одновременно со звуком по его шлему разошлись волны из области напротив рта. «К тебе в броневик. Добавим мистики, хе-хе», — хихикнул Эзра. «Еще прилепишь к потолку над местами водителей». Кнан вновь не услышал никакой разницы в звучании. Да нельзя, странные ощущения нехило нервировали его. «Отлично. Протяни руки, пожалуйста, вложу шлем», — сказал Эзра. «Имя Грида, позывной фиг знает». «Хорошо». Распустивший пучок волос Кнан ошибся в предположениях. Когда он стал нахлобучивать шлем, водяная пленка практически прилипла к его лицу, а потом вплотную пристала к шлему. Дышалось свободно, морозной свежестью. «Говорит фиг знает, прием. Вылитый Грида, один в один», — в тон ответил Эзра. «Готово. Второго зовут Ядзар. Действуем по плану 4С, спектр 6», — строго произнес Кнан, храбрясь. Как ни крепился Джарус, все равно мандражировал, идя в броневик и чувствуя себя голым, но почему-то никто не обращал на него внимания. Воспоминания Кайлибадьюма сами всплыли. Нет, не про обыденные для Юнлинга чудеса храма джедаев, а про первые недели после приказа 66, когда он трясся перед каждым магазином или кантиной. Но ничего, обвыкся и стал копировать развязность крутых парней, это сработало. Вот и сейчас старался идти непринужденно, глотая желчные ругательства. Эзра же предвкушал, ожидая своего триумфа. Ему вспомнился мандраж Хаку при первой засаде на продовольственный караван в жирующей стране огня. Всего три воза со спелыми овощами из охраны, воины-простолюдины, которые разрубались обезглавливателем на раз. Мелкий Хаку вырубил возницы торговца. Голод не позволил мальчику опозориться рвотой, но он все равно подвел мужчину, не сумев оприходовать шмотки, пока старший аккуратно перематывал многометровый свиток, черпая своей водой ведра брюквы, репы, свекла и запечатывая в длинный ряд одинаковых фуиндзюцу. Потом много грабили и переправляли еду в страну воды. Несколько раз Забуза даже собирал банды разбойников, чтобы по наводке захватить обозы с вещами, а главное, взять с трупов ниндзя свитки фуиндзюцу с чем-нибудь ценным. Капитан Нанбу умел взламывать чужие печати качества ниже среднего, пока однажды не попалось рядовое наследие клана Узумаки, пришлось по дешевке продавать специалисту на островах. И если там можно было свободно нанять ниндзя, только деньги подгони, то здесь для пользователя чакры или сил раздолье с такой мелочью, как армейский конвой, где вся надежда лишь на технику. Имперцы выбрали идеальное построение для усиления, сами того не ведая, упростив задачу чудо-угонщикам. По бокам грузового броневика и на пару корпусов впереди него, два броневика с огневой поддержкой и полными отделениями штурмовиков внутри. Метрах в 10 за этой тройкой, командный броневик с 4 гравициклами сопровождения по углам коробочки. Все четко, как по линеечке. Армейцы оправдывали народную кличку «мясные дроиды». Военный конвой двигался четко по курсу от катала к базе. Призрак летел в облаках параллельным курсом в 3 километрах поодаль. Когда одометр на приборной панели подсказал Шиноби 43% дистанции, он подал сигнал с маячка. Липнущий к потолку Эзра уже собрал чакру в кистях и приготовился ударить по водителям, а его водяной клон собрался перехватить управление, когда база начал вещать динамик чьим-то баритоном. Проверка связи. Эзра тут же подал отменяющий сигнал маячка, надеясь, что уже занявшее положение над конвоем Сабин увидит и повременит с глушилкой. Кнан слегка занервничал. Уже несколько километров, как он подал сигнал готовности, а призрак все еще не глушит связь. Его сердце постепенно заколотилось так, словно в первый раз. А ведь на том же Горсе он тогда с герой почти что захватил целый звездолет-фабрику. Правда, суть была не в угоне, а ликвидации. Кнану не хотелось признаваться в волнении за Эзру, не подавшего сигнал. Инициативно транслируемая в салон радиопередача с мехопанорамы внезапно зашелестела помехами. Кнан тут же жамкнул кнопку автопилота и совершил акробатический трюк, применив силу и стремительно покинув кресло водителя, куда неведомым образом миг спустя пристроилось тело настоящего Грида, водяной камуфляж которого незримо размазался по потолку. Сидевшие вдоль бортов и кормы солдаты потеряли секунды на ошеломление, водитель на их глазах клонировался. Кнан не видел гримас удивления, но после недавно пережитого смог явственно ощутить отражение эмоций в силе. Из-за ускорения силы мир вокруг бывшего падавана кратно замедлился. Руки вместо бластеров извлекли из кобуры 2 электрических иглострела, обоймы которых хитро Эзра обработал сильнодействующим снотворным. Кнану только и требовалось пройтись между коленок, приставляя дуло к щелям доспехов и всаживая электризованные иглы в плечи. 1, 2, ногой вышибить ствол сержанта. 3, 4, раскалившиеся стволы задымились. Усиленной коленкой в пах зазря вскочившего офицера, подцепить край шлема и вырубить ударом рукояти по шее, Кнан в кабацких драках выучил много грязных приемчиков. Джарус обернулся посмотреть, не обернулся ли Ядзар, посмотреть, как оборачивается мнимый клон Грида. Обернулся. Кнан не думал, а делал, выставил вооруженную руку и выдернул водилу к себе под нокаутирующий удар. Активированный автопилот продолжил двигать грузовой броневик вперед, давая время на остановку согласно плану.